Кирилл Терр. Круги на незримой воде. Сия рукопись посвящается Владимиру Григорьевичу Степанову, открывшему мне новый мир и подарившему второе рождение. Европейское пособие для работы с осознанием. Так Владимир Степанов сказал об этой книге Кириллу Терру в его недавнем сне. Выражаю глубокую благодарность и признательность за искреннюю помощь и поддержку в создании книги моей жене Наталье Полин, а также Владимиру Ткачеву, Елене Меньшиковой, Марии Степановой, Маргарите Парфеновой и Павлу Ефимову. Издательская группа «Традиция» благодарит терпеливых читателей, способствовавших выходу этого издания. Введение для посвященных и непосвященных. Взгляд за горизонт или кое-что о кругах на воде. Никогда еще, признаюсь, мне не приходилось встречаться со столь странной и чрезвычайно интересной книгой. И дело тут не только в неопределенности жанра, тут совсем другое. Несмотря на схожесть с беллетристикой, эта книга не естественного происхождения и не эстетического же предназначения. Не сомневаюсь, что для нормального литературного читателя, назовем его так, эта книга покажется довольно-таки нелепым сочетанием исповеданной прозы со сценами мелодраматического психоза вперемешку с отчетами об астральных сновидениях, орденских посвящениях и алхимических ритуалах. Самое же экстравагантное, что вся эта поразительная смесь отнюдь не фантазия художественного вдохновения, в чем сам автор вполне отдает себе отчет. Я понимаю весь риск, связанный с некоторыми откровениями на страницах этой книги, но искренне надеюсь, и далее по тексту. Что же это за книга «Круги на незримой воде», о чем она и кто такой ее автор Кирилл Терр? Но позвольте по порядку. На первый взгляд, перед нами дневниковая проза с датировкой и с указанием места, где произошло то или иное событие, запечатленное вплоть до стенографической точности. Я записывал с трудом на всем, что было под рукой, на салфетках, обрывках листов, даже на пустых пачках из-под сигарет. Между тем, книга и не совсем дневник, ибо разделена на главы, объединенные семью частями, и завершается эпилогом, который совершенно неожиданно для читателя и для автора оказывается к тому же ключом к пониманию всей книги. Смотрите об этом ниже. Кроме этого, автор счел необходимым добавить к основному тексту еще несколько приложений, из которых назову только приложение номер один, где у этого странного произведения, помимо основного названия, появляется еще и учебная маркировка. Европейское пособие по работе с сознанием. Стоит ли говорить, что все события книги имели место в действительности, включая астральные сны и посвятительные видения, и все персонажи отнюдь не литературный вымысел, а самые настоящие люди, для сведущих легко узнаваемые под псевдонимами и в большинстве здравствующие и по сей день. Нешуточное дело сочинить предисловие для такой книги. Надо быть посредником, медиумом между автором и его читателями, прежде всего теми, кто мало или вовсе не слышал о так называемой «школе корабля дураков», и для которых подобное предисловие, предостережение совершенно необходимо. Тут надо знать не только, как читать и как не читать эту книгу, но и кому ее читать, а кому вовсе этого не следует делать. Литературный читатель здесь просто ничего не поймет. Поясню это положение словами самого мастера, которому и посвящена вся книга. Если художественно описать свои внутренние переживания, то это станет скрытым магическим актом. Дневник – это средство очищения ученика. То есть перед нами не больше и не меньше, как практика школы. И это, безусловно, книга опасная. Здесь мы имеем дело не с литературно-эстетической в духе Майоринка или Эко, а с самой настоящей инициатической мистерией. Приступить к такой книге означает уподобиться Одиссею, привязавшего себя к мачте, чтобы все слышать и чувствовать, но не поддаться соблазну раствориться в потоке впечатлений и забыть себя. И впечатления те отнюдь не были книжными. Само чтение, длившееся без малого год, неоднократно сопровождалась посвятительными снами, странными событиями и совпадениями, без чего очень важный слой восприятия этой странной книги оказался бы скрыт. О мастере Владимире Григорьевиче Степанове, главном герое, посвященной ему книге и создателе школы корабля дураков, любой желающий может и без меня найти все нужные ему сведения. Я же оставлю за собой только те пояснения, которые нахожу совершенно необходимыми, ибо предвижу серьезное читательское недоумение при знакомстве с работой школы на так называемых семинарах, из чего может сложиться весьма двусмысленное впечатление и о самих семинаристах, и об учении школы вообще. В самом деле, каким образом нескончаемые гулянки и вечеринки до утра могут считаться герметической работой и иметь отношение к духовности? Спешу заверить скептиков, что в этом нет ничего странного и необычного, и в этой практике Степанов просто следовал Гурджиеву, выстраивая, как он выразился, обучающую ситуацию. Именуя свою школу «школой сильных психологических шоков», Степанов прямо ссылался на своего удивительного предшественника. Гурджиев намеренно создавал в своем окружении напряженную ситуацию, затевал такие ссоры между учениками, что многие уходили. В этом отношении семинарские скандалы и психозы, а с ними читатель встретится в изобилии, оказываются всего-навсего необходимой процедурой для алхимической переплавки неофита. И действительно, преднамеренно создавая провокационные нагрузки разной степени и интенсивности, Степанов вызывал у школьников чрезвычайно интересные и странные экзальтации и рассматривал их как алхимическое расщепление под воздействием некоего «космического луча», тоже выражение из лексикона Гурджиева. «Я сам не единожды бывал свидетелем совершенно неожиданных изменений, происходящих с, казалось бы, знакомыми мне прежде людьми». Как вспоминает один из семинаристов, кто поднимался на борт корабля, неминуемо поддавался влиянию особой атмосферы, исходившей от мастера. Однако кто же эти семинаристы или школьники, как они сами себя называют? Вот что о них говорил сам мастер. Все они заблудшие души, попавшие во вселенскую катастрофу. Отсюда их личная трагедия, непонятность, никчемность, безумие. И вот кем себя сами считают адепты-школьники. Поскольку мы знаем, что мы уже не обычные люди, а полуфабрикаты школы, с нами уже произошли магические изменения в восприятии мира. Мы должны оставаться в школе, чтобы стать когда-либо готовыми продуктами. Кроме того, нам невыразимо скучно среди мирских людей. Мы чувствуем себя лишними, ненужными, бесполезными, чужими, какими-то странными полуангелами. Надеюсь, читатель будет снисходителен к столь простодушному выражению снобизма и мизантропии у жаждущих просветления степановцев. Тем более странной кажется та непредвзятость, с которой автор показывает весьма неприглядные стороны некоторых семинаристов, при том, что его искреннее восхищение мастером остается неизменным. Вообще, добавлю, драматические картины живой школьной работы представляют одно из несомненных достоинств книги. Второе, что может вызвать читательское недоумение и даже оторопь, это так называемое учение школы. Читатель найдет тут самую буйную и умопомрачительную эклектику, где все идет в ход, святоотеческое христианство мешается с кастанедой и арканологией, суфизм с темплиерами и алхимией, а индуизм запросто соседствует с Атлантидой и с созвездием Ориона. Вряд ли столь привлекательное разнообразие предполагает серьезное изучение источников и с ними связанного опыта. От такого, например, пассажа «Затем мы прочитали мантру Ориона и некоторые православные молитвы» аж дух захватывает. И тем не менее, вся эта пестрая смесь работает не только на эффект богемно-театрального свойства. Такая мифопоэтическая всеядность как нельзя лучше подходит для той экзальтированной атмосферы, что присутствует на школьных семинарах. Каждый может выбрать, что ему в обучающей ситуации ближе, а дальше его дело – оставаться в сказочной швамбрании полуфабрикатов или же учиться думать самостоятельно. Замечу еще, что подобное причудливое сочетание различных по происхождению мифов отнюдь не изобретение школы и появилось не вчера, что ясно видно уже у основателей западного оккультизма. Интересно, что сам Степанов, вслед за Гурджиевым, и тут Гурджиев, свою доктрину именовал фрагментами неизвестного учения. При этом читателя не должно смущать неожиданная, на первый взгляд, декларация о первенстве христианства во всем этом фантастическом нагромождении. Для особенно недоумевающих поясню, что речь тут идет о так называемом герметическом или эзотерическом христианстве, едва ли имеющем что-либо общее с христианством отцов церкви и тринитарным богословием. Наконец, последнее замечание. И тут я подхожу к наиболее озадачивающему и для многих шокирующему обстоятельству, а именно к идеологии школы. Нельзя забывать, что Владимир Григорьевич Степанов был участником так называемого «Южинского кружка» наряду с Юрием Мамлеевым, Евгением Головиным, Гейдаром Джемалем и Александром Дугиным, и при этом сам является представителем своего варианта южинского традиционализма. Вероятно, читателя не столько удивит миссионерская патетика мастера по спасению западного человечества с помощью тайных знаний и орденских посвящений, сколько неприкрытый миссионизм одиозных оборотов. Вроде «Россия, я говорю о золотой России, это будущее всей нашей планеты», или «Будущее земной цивилизации развернется именно через Россию». Не исключаю, что я еще не постиг иносказательной глубины звездной традиции, наследуемой школой корабля дураков, однако такого рода откровения мне отчего-то не кажутся оригинальными. Может быть, кто-то из читателей окажется здесь прозорливее. Действие луча, производимого мастером, и прежде вдохновляло некоторых школьных авторов на создание разного достоинства сочинений. Однако поэтическая одаренность Кирилла Терра, безусловно, отличает эту книгу от наивных литературных опусов его предшественников. Оно и понятно. Ко времени написания «Кругов на воде» Кирилл Терр уже был автором нескольких сборников поэзии и прозы со своим найденным стилем и парапоэтикой. Однако здесь перед нами совершенно необычный, экстатический, мистериальный и одновременно масштабный документ, инициатическое свидетельство, только превходящим образом выраженное в литературной форме, и далеко не случайно форма эта вызывающая постмодернистская. Позволю тут сделать парадоксальное заявление. Кирилл Терр вовсе не автор книги «Круги на воде». Более того, в этой книге автора вообще нет. Если под автором понимать литературного писателя, создающего эстетические образы для эстетического удовольствия. Нельзя же автором снов, прозрений и видений считать того, с кем все эти чудеса случаются. И точно так же нельзя быть автором своего понимания или воспоминания. Разве мы авторы того, что с нами происходит? Так же и с Кириллом Терром случилась эта книга. Так же эта книга может случиться, а может и не случиться, с ее читателем. Однако, где я мог усмотреть постмодернизм в, казалось бы, привычном линейном повествовании, и где тут материально экстатическая тайна? Объяснюсь. Дело не только в том, что название книги равно, как и ее учебная маркировка, пособие, смотрите выше, не принадлежит автору. Если учебную маркировку пособия для уже законченной рукописи добавляет своей рукой явившийся во сне Кириллу, не автору, через 5 лет после своего ухода сам мастер, смотрите приложение номер 1, то название «Круги на незримой воде» дается одним из второстепенных собеседников Кирилла Терра, не автора, еще при незавершенной рукописи, и при этом совершенно не ясно, что же этот собеседник под таким странным названием имел в виду. Не знает этого и сам не автор Кирилл Терр. Однако обещает по окончании рукописи заняться экзегезой этого загадочного образа. Что же, тайна книги оказывается тайной ее читателя, и подойти к этому тексту можно не иначе, как только через герменевтику личной драмы и собственного восприятия, почему я и взялся за это введение. Во время нашей первой беседы Кирилл рассказал о своей книге и прибавил, я тогда еще ничего не знал об интриге с названием, что с ним недавно случилось видение, которое он сделал эпизодом для своей рукописи, но смысла его так и не понял, и тут же посвятил меня в свое произведение. Не знаю почему, но что-то в этом рассказе мне показалось настолько странным и в то же время подозрительно знакомым, что я тут же дал опрометчивое согласие прочесть книгу и написать к ней введение. Надо сказать, я не пожалел о своем обещании и был вознагражден, потому что мне удалось стать читателем. Я прочел это видение, этот эпилог, эти круги на воде, а стало быть и всю книгу, и я вспомнил. Вот вкратце этот эпилог видения. В книге, конечно, все объемнее и в цвете. Учитель и ученик, то есть мастер и Кирилл, стоя на высокой скале, бросают в волны каждый по камню. При этом мастер выбирает черный, потому как он объясняет, что и так всегда играл белыми, а ученику вручает белый и велит бросать первым. Во время падения черный камень мастера догоняет белый ученика, и в воду они падают одновременно друг возле друга, оставляя только круги на воде. Мастер спрашивает, что видит ученик. Дальше цитирую. «Я вижу круги на воде», — ответил ученик, — «от моего камня и от вашего камня. И они переходят друг в друга и уходят в бесконечность, расходясь во все стороны по глади океана. Мне кажется, даже волны утихли». «Так и есть», — сказал мастер, и надвинул капюшон, смотря куда-то вдаль за горизонт. Собственно, видение на этом заканчивается, и эпилог завершает ненавязчивая и вполне здесь уместная тавтология уже самого визионера-рассказчика. Волны утихли, хотя ветер усиливается. Вечный парадокс, как в этих кругах. Есть ты и есть я. Есть мастер и есть ученик. А на самом деле нет тебя и нет меня. Нет мастера и нет ученика, и одновременно они есть. И ученик есть мастер, и мастер есть ученик. Ученик переходит в мастера, а мастер в ученика. И так до бесконечности, в вечности и в вечность, как эти круги на воде. Общий смысл аллегории мне кажется таким. Увидеть в своей драме всего лишь круги на воде отброшенного камня своих же устремлений можно только пытаясь заглянуть за горизонт. В пользу такой интерпретации свидетельствуют утихнувшие волны и сменившие их расходящиеся по водной глади круги. Усилившийся же, наоборот, ветер явно имеет отношение не к волнам, а к тому, что за горизонтом и куда смотрит мастер. И волны, и ветер при этом имеют здесь очень важные мистериальные коннотаты. Но это, так сказать, только догматическая сторона. А вот что приводит к растождествлению со своими желаниями и к наблюдению собственной устремленности? Как действует, как препятствует то, что за горизонтом? И тут видение Кирилла Терра представляет довольно сложную аллегорическую динамику с подменой камней и их соотношениями в падении, отчего мастер передает белый ученику, когда прежде только этими белыми и пользовался. Не ошибусь предположить, что белый камень у того, кто ведет и обладает знанием, черный же не знающий, наоборот, ведомый. Почему ведомый черный догоняет, но не обгоняет ведущий белый? Вероятно, у черного, незнающего, какое-то преимущество перед белым знающим. Белому кажется, что он знает, куда ведет. Черный, согласно своей роли, за ним только следует. Что означает их одновременное падение? Ничто другое, как переход на иной уровень отношений, где их прежние роли вдруг исчезают, и уже нет ни ведущего, ни ведомого, ни черного, ни белого. Что же произошло? 30 лет назад мне случилось быть сочинителем следующего пассажа. Строго говоря, превращение незнающего в знающего вне человеческой компетенции и превосходит человеческие возможности. Поэтому учитель и ученик парадоксальным образом в каком-то существенном отношении равны и даже меняются местами, чтобы помогать друг другу в одном движении, а учитель только тот, кто сам, пребывая в этом движении своего собственного узнавания, тем самым своей собственной персоной может стать условием такого же движения и у другого своего ученика. но для ученика скрыто, что знания рождаются из некоего движения в нем же самом, и чаще всего свою собственную. Новизну, закрытую результатом своих усилий, он пропускает и не узнает. Другое дело – учитель. Ученик всегда обманут, иначе он не увидит в себе самом того, что обмануть невозможно. Тогда он перестает быть учеником, и ему уже не надо следовать за кем бы то ни было. Ему достаточно одного взгляда за горизонт. Но что проку самому учителю от обманутого, или, если угодно, спровоцированного им на самообман ученика? Ведь мастер, согласно аллегории, всегда пользуется ролью ведущего белого. Да для чего? И что это за перемена вдруг произошла в видении Кирилла Терра? Вот мой вопрос к моим кругам на незримой воде. Вероятно, у другого читателя будет что-то свое. Алексей Романов.